глазки, зайка, закрывай. Баю-бай, баю-бай, в лес волшебный прибегай. Тут снежинок, хоровод и серебряный сугроб. С белой веточки снежок поднимает ветерок. Сколько в нем чудес, чудес. Глазки, зайка, закрывай. Баю-бай, баю-бай, в лес волшебный прибегай. Заискрился от луны снег на елке, посмотри, шишки будто в мишуре заблестели в нашем сне. Зимний лес, сколько в нем чудес, чудес. Глазки, зайка,